Никанорыч, ты пленного сейчас допросишь или на закуску оставишь, когда в деревню сползаем? Если Воробьеву удавалось провести какую-то операцию чисто и самостоятельно, он непременно старался, докладывая результаты, навести еще и блеск. Арчеладзе знал эту его привычку и потому не выразил никаких эмоций. Сейчас только съем вот это блюдо. По-моему, ты его уже один раз съел. Такое ощущение, что все уже пережевано. Никанорыч, ты ничего не понимаешь в грибах, искренне заявил Воробьев. Это называется грибная икра. Приготавливается из перезревших или червивых грибов. Ну, конечно, после специальной обработки. Но вкусно же! И посмотри, сколько там лука! Он ждал похвалы, либо удивления, откуда взялся лук, да и соль, котелок, ложка. Но этого кашкадава всегда приходилось держать в узде. Стоит раз похвалить, как тут же допустит промах. Арчеладзе выскреб икру, так и не заметив в ней лука, облизал ложку. Ну, давай теперь твоего пленного на второе. Кстати, кто он такой? Кажется, из негласной охраны, предположил Воробьев. Тут, километрах в трех, есть деревенька, на первый взгляд брошенная, пустая. Но ничего не тронуто. Кругом же все разграблено, а тут домики, заходи и живи. Я хотел зайти, а этот приятель вырос передо мной как гриб. Говорит только по-английски, так что мы с ним не столковались. Но дерется хорошо, чувствуется школа спецслужбы. Пленный сидел в яме под танком со снятыми гусеницами, связанные руки торчали между катков, обхватив балку торсиона. Воробьев отвязал его, вытащил из ямы и усадил к броне. Чувствовалось, что он подавлен и обозлен от своего положения и вида. Осенний камуфляж уделан в грязи, глаза заплыли, сквозь разбитые губы чернеет прореха пары выбитых зубов. «Оружие у него было?» — спросил Арчеладзе, разглядывая пленного. «А вот!» Воробьев вынул из-под куртки итальянский пистолет-пулемет «Беретта» с глушителем. «Классная штука! Стоит на вооружении американских спецслужб. И посмотри, какая радиостанция! Я такой еще не видел. Но ни документов, ни нашивок. Все чисто». Пленный прислушивался к разговору, языка не понимал, однако угадывал, о чем идет речь. «Встать!» — приказал ему по-английски полковник. Тот медленно разогнулся, опершись спиной о броню. Смотрел пытливо и тяжело. — Гляди, Никанорыч, он здорово ногами работает, — предупредил Воробьев. — Возьми котелок, принеси воды, — распорядился Арчеладзе, поигрывая береттой. — Бегом. Когда Воробьев умчался вдоль траншеи, пленный разлепил губы. «Мое подразделение находится здесь, в составе миротворческих сил ООН», — шепеляво проговорил он. «Всякое задержание и разоружение незаконно, кем бы вы ни были». «Тебя как зовут?» — просто спросил Арчеладзе. «Меня зовут Мартин Кинг. Я офицер гражданской полиции ООН». «Очень приятно. Полковник Арчеладзе», представился он, замечая, как звучание фамилии обескуражило пленного. «Вы француз или голландец?» «А как ты считаешь, Мартин?» «Меня смущает язык. Вы говорили на каком-то славянском языке». «Не на каком-то, свинья, а на русском», выразительно сказал полковник. «Да, я знаю, русские стоят там». Он указал направление. «Но ваш батальон тоже входит в состав миротворческих сил. Почему меня задержали? Я называл пароль вашему подчиненному». «Понимаешь, он не говорит по-английски». Арчеладзе отвел предохранитель и выстрелил в землю между ботинок пленного. «И знает всего два слова. Да». и нет.